«Я думаю, наследница рода Хилсинг всем все объяснит», — Диана с ехидной улыбкой наблюдала, как побледнели старосты, услышав мою фамилию. «Насколько я помню, в ордене протестантских рыцарей лгать не принято, Перси. Это была самооборона, я сам видел. Рон решил вступиться за меня. Лангбаттом словно с ума сошел и схватил Хилсинг. Она всего-то два раза его ударила, упал и ударился головой он сам. Честно, так все и было». Староста Уизли внимательно на нас посмотрел, мы дружно закивали в ответ. «Идиоты малолетние». Фарли закатила глаза и требовательно посмотрела на армяшку-стукача. «В каком купе твой друг?» «Но, она же напала на чистокровного наследника. Нужно вызвать Аврораты ДМП». Монобровик аж ножкой топнул от возмущения. «Она тоже наследница, идиот. Ты чем слушал?» Староста Слизерина ткнула пацана пальцем в грудь. «Ее семья в разы древнее твоей и Лангбаттомов вместе взятых. Так что она в своем праве. А теперь покажи нам вашего покалеченного друга». Забини насупился и повел старост в свое купе. Малфой наблюдала за всем происходящим с ехидной улыбкой довольной кошки, чем бесила всех присутствующих. А я стояла и понимала, что эти благородные наследники совсем охуели. Им, значит, можно издеваться над другими, а стоит только получить люлей, так сразу начинают звать мамочку. Ну ничего, перевоспитаем. А если мой братец соберет шайку новых мародеров, им же хуже. Была рада знакомству, Хилсинг. Диана посмотрела вслед удаляющимся старостам и кивнула нам. Увидимся на распределении. Пойдемте, мальчики, момент лечения этого увольня я не могу пропустить. Надеюсь, Фарли что-нибудь напутает, и Лагбаттома скрутит так, что в Мунга не распутают. Когда все удалились... Я жестом закрыла дверь и устало опустилась на мягкий диван. Вася тут же положил свою голову мне на бедро, я машинально начала его поглаживать, успокаивает. «Это, Хилсинг». Рон обратил на себя внимание. «Круто ты отделала этого грубияна. Научишь?» «Долгие годы изнурительных и очень болезненных тренировок», — за меня ответила Гермиона. «Понятно, тогда не надо». Уизли призадумался. «Ребята, я тут понял. А давайте дружить». Мы втроем скрестили взгляды на рыжем пацане, он немного смутился, но встал и картинно поправил мантию. «Что вы так смотрите? Я не хочу валяться как тот задавака, так что лучше буду с вами дружить». Тут его желудок требовательно заурчал. «И вообще, давайте есть. Мне мама положила с собой много сэндвичей с индейкой, они вкусные». Первой не выдержала Гермиона и заржала в голосину, а потом к ней присоединились все остальные. Отсмеявшись, мы принялись доставать наши продовольственные запасы и организовывать шведский стол. Сэндвичи миссис Уизли действительно оказались очень вкусными и безопасными, я проверила. На мои действия Рон только хмыкнул, но ничего не сказал и продолжил уплетать хот-дог с горчицей из запасов Джастина. Не успели доесть, как приехала тележка с едой, и мы решили отведать волшебных сладостей. Поэтому мы с Джастином взяли всего по чуть-чуть. Сдобные котелки мне понравились, довольно вкусная выпечка. А когда я поймала и наконец попробовала шоколадную лягушку, меня чуть не вырвало, эта сволочь продолжала шевелить лапками во рту и даже в пищеводе. Берти Ботц я даже пробовать не стала. Помнится, в фильме Дамблдору попалась конфета со вкусом ушной серы, гадость. Финч Флетчли немного повезло. Ему досталась конфета со вкусом грязных носков. Рон начал ржать, а наш друг плеваться. Интересно, а кто дегустирует эти сладости? Гермиона задумчиво смотрела на маленькие драже. Откуда они знают, например, каков гной на вкус? Давайте не будем об этом, пожалуйста. Джастин только отплевался, залпом выпил стакан сока и потянулся за еще одной конфетой. Еще рискну. Эй, Флора спикировала словно юнкерс, выхватила драже из руки парня и... Весело хохоча, приземлилась на плечо Гермионы. Фея похвасталась добычей хозяйки и с довольной моськой начала ее грызть. Уизли на это только пожал плечами и закинул в себя горсть тараканьих орешков. Это, сука, жареные тараканы в форме арахиса. В чем-то фильмы не врали, Рон, всеяден, ест аккуратно, но все и много. Надо будет его декорисом, прим автора, средства от глистов, пропоить, закину пару таблеток в сок. Он и не заметит. «Хозяйка, мы этого рыжего не прокормим». Вася отоспался и решил высказаться. «Тихо ты, потом поговорим». Я тихо шикнула на змея и чуть не спалилась перед Уизли. Волшебники в Британии почему-то боятся змеиустов, вот и Рон с подозрением на меня уставился. «Ты это, умеешь говорить со змеями?» И пальцем тычет в Василия, что прикинулся шлангом. «Мне показалось, или ты шипела на него?» Это был польский. Ляпнула я первое, что пришло в голову. Васю привезли из Европы, он знает пару команд на родном языке, а в польском много шипящих. Пше курва там, пше чушиску. Как-то так, понятно, смешной язык. Потом напишу Чарли, он работает в румынском заповеднике. Это же тоже Европа. Рыжик довольно кивнул, а я решила заказать у мамы польско-английский разговорник. Так, на всякий случай, а за курву я тебе в туфлю нагажу. Вася поднял голову и недовольно прошипел, но увидев мой многообещающий взгляд, снова прикинулся спящим. Остаток пути парни играли в шахматы, а девочки читали. В перерывах мы обсуждали факультеты Хогвартса, Рон блатовал всех на Гриффиндор, ведь там учился сам Дамблдор. Хаффлпафф, по его словам, тоже неплох, их гостиная ближе всех к столовой, а до кухни вообще рукой подать. На Ривенкла поступают одни заучки, там скучно, а вот при слове Слизерин у Рона начинала подгорать пятая точка. Он еще не поступил, а уже заочно ненавидит всех поганых слизней. Интересно, он один такой, лично мне плевать, куда я попаду, главное, вместе с Мионой. Иначе я закину в шляпу освещенную гранату с сердечником из белого фосфора. Пусть только попробует нас разлучить, тряпка. Так и пролетело время до вечера, когда из динамиков сообщили, что до прибытия в Хогсмид осталось полчаса. Станция выглядела мило, даже красиво. Небольшое здание вокзала и билетной кассы в два этажа было построено из камня в стиле прошлого века. На перроне стояли удобные с виду скамейки, и все это освещалось газовыми фонарями. Мы вышли из вагона самыми первыми, так как наше купе было ближе всего к выходу, и завертели головами. Такое ощущение, что этот поезд перевез нас в прошлое. Тихо, чисто, красиво, а главное, воздух. Вот как должен пахнуть стиральный порошок и освежитель для туалета. Чистый горный воздух просто прекрасен. Только ради этого сюда стоило приехать. На платформе стало многолюднее. Из соседних вагонов повалили толпы учеников. Кто-то смеялся, кто-то дружески и не очень обнимался. Один парень вообще вылетел из вагона как пушечное ядро. Все это сопровождалось громким смехом, а вот несчастный, пролетев метров 10, рухнул и затих, остальным на него было плевать. Вся эта шумная толпа уходила с перрона по мощенной камнем широкой тропинке. Последними вагоны покидали старосты и левитировали несколько бессознательных тел. Тройку парней с окровавленными лицами и вывернутыми конечностями, и девушку в разрезанной мантии и порванной юбке. Волшебное настроение тут же улетучилось, похоже, у кого-то поездка прошла весело. Летуна, кстати, быстро нашли и добавили его тушку к остальным. Первокурсники, первокурсники, все сюда, округу огласил громкий бас. Я обернулась и увидела здоровенного трехметрового бородатого детину в грубом коричневом кожаном плаще. В одной лапище он держал большой фонарь, а другой подзывал нас к себе. Моя больная фантазия тут же представила его в кевларовой броне, усиленной титановыми пластинами, и КПВ в каждой руке. Да он может БМП собой заменить. Интересно, таких много в волшебном мире? Все-таки в кино он выглядел поменьше, зато теперь понятно, как он спокойно шляется по запретному лесу. Да этот детина оборотня голыми руками порвет от пасти до самой жопы. Вы не бойтесь, это Хагрид, он добрый. Уизли первый двинул в сторону гиганта, а мы последовали за ним. К нам в хвост пристроились все остальные. Верится с трудом. Джастин с опаской посмотрел на хранителя ключей. Он просто выглядит так. Рон повернулся к нам. Он полувеликан, его отец простой волшебник, а мать великанша. Я еще раз посмотрела на Хагрида и задумалась. Вот как, блять, его папаня умудрился трахнуть великаншу. Насколько я знаю из книг и учебников, великаны, людоеды, и проявляют к людям сугубо гастрономический интерес. Он ее спящую драл, и, самое главное, чем, он что, весь в нее залез, такое себе сну-сну. Все собрались, никого не забыли, из раздумий меня вывел тот же громкий бас. Я посмотрела на полу великана, который попытался нас пересчитать, но, похоже, сбился, махнул на это рукой и двинулся в сторону узкой тропинки, уходившей в лес. Все за мной, кто отстанет или потеряется, того до завтра искать не будем. Тропинка была узкая и очень темной, кроны деревьев полностью закрывали собой звездное небо. Впереди, держа фонарь над головой, шагал лесник, за ним Рон с Джастином, потом мы с Гермионой, а остальная толпа детей семенила за нами. Споткнувшись в третий раз, я не выдержала и достала палочку. Хоть бы фонарь повесили, сволочи. Люмос. Подруга последовала моему примеру, и сразу стало намного светлее и гораздо комфортнее. Сзади я услышала недовольное бормотание, и вскоре почти все держали над головой шарик света. «Погасите огоньки, сейчас вы увидите Хогвартс», — скомандовал полувеликан, когда мы уже почти вышли из этого лесного туннеля под плеск воды. «Красиво, вид действительно прекрасный. Мы стояли на берегу Черного озера, а на другой его стороне, на скалах, возвышался огромный и довольно грозный замок, ощерившийся кучей башен с бойницами. Почти все окна светились мерным желтым светом. Я склонила голову и задумалась, сюда бы добавить современную подсветку, вообще будет шик, в одну лодку по 4 человека. Вы это, того, не бойтесь, они меня выдерживают, а я, того, всяко тяжелее буду». Хагрид успокоил, потому как доверия к этим лоханкам из рассохшегося дерева у меня не было, да они только благодаря магии еще не развалились. Но делать нечего, и наша четверка забралась в раскачивающуюся лодку. В соседней устроилась компашка моего брата. Увидев меня, он блеснул очками и отвернулся. Невилл сидел с подобием шины на руке и обиженно на меня косился. Утибози обидели маленького, а тата ему сделали. «В следующий раз обе руки сломаю, говнюк малолетний». Когда все расселись, вплав, средство забрался и наш гигант. Лодочка под ним грустно скрипнула и погрузилась гораздо ниже ватерлинии. Сколько же он весит? Естественно, первой поплыла его лодка, мы за ним, а я все гипнотизировала спину Хагрида. Интересно, а он обидится, если я прямо спрошу, как его папа смог такое учудить? «Ре, ты чего? Ты с Хагрида глаз не сводишь. Что случилось?» Гермиона подергала меня за рукав. «Ме, скажи, а какой средний рост человека и великана?» Я повернулась к подруге. «М, если брать европейца, то 170 сантиметров, а великаны в среднем имеют рост 6 метров, вожди и крупные самцы вырастают до 8, а что? Посмотри на Хагрида, как? Мы учили последнее заклинание Сергея, вспомни средний размер, пошлячка», — прошептала Гермиона и густо покраснела. «Так я сугубо с научной точки зрения, какой должен быть прибор, чтобы удовлетворить шестиметровую бабу?» На наши перешептывания парни не обращали внимания, любуясь замком. «Может, он увеличил его заклинанием?» Подруга приложила палец к губе и задумалась. «Но как он тогда смог двигаться? Там минимум сантиметров 60 нужно, а это уже третья нога. Может, в библиотеке Хогвартса есть что-нибудь на эту тему?» «Конечно, есть!» Я всплеснула руками. «И называется она «Как трахнуть великаншу. Секреты пикапа для начинающих». Гермиона не выдержала и заржала в голос, а я ее поддержала. Парни посмотрели на нас и, пожав плечами, снова уставились на возвышающийся замок. «Мы уже почти прибыли. Пригнитесь!» — рыкнул детина, и некоторые даже его послушали. Мы заплыли в просторную пещеру под замком, вход только был низковат, метра два всего, вот лесничий и гаркнул по привычке. Выбравшись из лодок, мы отправились наверх по влажной от воды старой каменной лестнице и вскоре оказались на поверхности, у ворот замка. Хагрид подошел к ним и начал долбиться своим кулачищем, что-то сухо щелкнуло, дверь бесшумно отворилась и появилась маккошка со строгим лицом. «Профессор МакГонагал, я это, все, привел, значится, всех, да». Полувеликан указал своей лапищей на нас. «Хагрид, ты всех пересчитал? Количество детей на платформе и сейчас совпадает?» Женщина требовательно посмотрела на детину. «Да, все, это, правильно, вот». Детина опустил голову как первоклассник. «Сколько первокурсников было на платформе?» И смотрит как на двоечника. «Ну, больше 10, точно. А ведь он учился в Хогвартсе. Или ему охренеть как помогали учителя, или он натупел у себя в лесу. Второе мне кажется правдоподобнее, судя по эмбре, он не просыхает». «Спасибо, Хагрид, я их забираю». Профессор недовольно поджала губы и, развернувшись на месте, двинулась обратно. «Все за мной». Примерно через 5 минут блужданий по темным каменным коридорам, освещенных лишь факелами, мы забрели в просторный и тоже темный зал. Его замыкала здоровенная дверь в дальней стене, из-за которой слышался шум множества голосов. Большинство детей начали вертеть головами, изучая новое место, а мне было уже поровну. Я думала, как уговорить шляпу отправить меня к Гермионе. «Я скоро вернусь, а вы пока приведите себя в порядок». Я так задумалась, что пропустила торжественную речь МакГонагал, да и похер. Дверь приоткрылась, поглотив профессора. В зале тут же поднялся гомон. Кто-то спорил о факультетах, несколько пацанов спорили, как будет проходить распределение, а несколько девочек отошли к стене. Так мы простояли минут 10, а потом дверь полностью открылась, чуть не оглушив нас гулом сотен голодных глоток и смутив сонмом лиц, которые жадно пялились в нашу сторону. Профессор быстро выстроила нас в одну шеренгу, и мы словно цыплята последовали за мамой на сеткой. Зал был довольно большим и светлым, над головой парили тысячи свечей, а потолок с голограммной ночного неба только добавлял величия этому месту. Огромные витражные окна тоже внушали, строители древности постарались на славу. Вдоль зала расположились четыре длинных и сейчас пустых стола, за которыми на лавках сидели несколько сотен детей и подростков, с интересом нас разглядывая. Перпендикулярно ученическим столам на возвышении находился профессорский стол, за которым на золотом троне по центру восседал Дамблдор. Может, у него комплекс какой? Так, а узнать я почти никого не могу. И где лиловый тюрбан? Слева от директора сидело носатое нечто, не похожее на Рикмана, зато изрядно смахивающее на чмо. Место справа от Дамблдора пустует, видимо, там будет сидеть его зам. Ага, вижу Флитвика. Этого маленького человечка ни с кем не спутаешь, рядом с ним сидит полная женщина с пепельными волосами, скорее всего Помонаспраут, а остальных я не знаю. Ну да ладно, потом познакомимся. В зале наступила тишина, мы выстроились вдоль стола преподавателей и уставились на табуретку, на которой находилась старая, пыльная остроконечная шляпа. Спустя минуту, она открыла провалы в преисподнюю, заменявшие ей рот и глаза. Инфернальное творение Люцифера встрепенулось и запело. Кажется, в одном из кругов ада пытают грешников именно так. Сука, мои уши, эта тряпка завывала мерзким старческим голосом и несла какую-то дичь. Гермиона в ужасе схватила меня за руку, а Джастин опустил голову и принялся бормотать молитву. Одному Рону было похуй, он просто глупо улыбался. Когда эта пытка наконец закончилась, МакГонагал подошла к исчадию ада с длинным списком грешников, КХМ, будущих студентов. «Когда я назову вашу фамилию, вы выходите и садитесь на табурет. Профессор, сегодня исполняющая обязанности Харона, развернула свиток пергамента. Аббат, Ханна». Вперед выскочила светло-рыжая девчушка с круглым лицом. «Хафф-паф!» — громко заорала шляпа, пробыв на голове девочки пару минут. Галстук Ханны окрасился в желтый цвет, а зал громыхнул аплодисментами, особенно громко они звучали за столом барсуков. Аббат тут же спустилась и заняла место за столом своего факультета. Боунс, Сьюзен. На табуретку уселась симпатичная девчушка с пшеничными волосами в шелковой мантии. Хафф-паф, снова овации, девочка бежит к своему столу. А я начал разглядывать и запоминать преподавателей, потом узнаю имена и составлю картотеку. Бут, Терри, Ривенкла. Снова аплодисменты. Финч Флитчли, Джастин. Я покрепче сжала руку подруги и взглядом проводила парня. В фильме он попал к барсукам, если так, то и мы уговорим шляпу, нужно держаться вместе. Гриффиндор. Заорала шляпа через пару минут, а стол львов взорвался криками, улюлюканьем и овациями. Походу, мы с Мией тоже отправимся на факультет отбитых отморозков. Грейнджер, Гермиона. Маккошка неприязненно скривилась, когда назвала фамилию моей подруги. Ну мы, сука, запомним. Гриффиндор. Мне показалось, или шляпа крикнула громче. Мия с глупой улыбкой устроилась рядом с Джастином, скоро и моя очередь. Пока я переглядывалась с друзьями, прошли через табурет еще несколько учеников, и, наконец, настал момент истины. Хилсинг, Ригель. В зале воцарилась гробовая тишина, все присутствующие на меня уставились. Так, вспоминаем уроки этикета. Ровная спина, величественная походка, подбородок вверх и максимально надменное лицо. В полной тишине, стуча каблучками, я медленно и спокойно поднялась на возвышение и подошла к табурету. Спокойно развернулась и, взмахнув полами мантии, гордо села, но краем глаза отслеживая раздраженную морду профессора. Отлично. Я, наследница рода Хилсинг, знаете об этом. Мне на глаза опустили шляпу. Отвисшие сиськи Хельги и потные яйца Годрика. Девочка. Я чуть не оглохла от старческого скрипучего вопля. Какой пиздец у тебя в голове? В наше время таких зимней ночью отправляли на мороз. Здравствуйте. Я попыталась поднять все окклюментные щиты и не смогла. Пиздец, эта старая тряпка читает все мои мысли. Если она кому-нибудь расскажет, где там заныканы мои гранаты. Здоровее видали. Проскрипела шляпа. А свои игрушки засунь себе в одно место. Угрожалка еще не выросла, напугала Годрика Триппером. Рассказать я все равно никому не смогу, да и похуй всем, что у сопляков в голове. Тогда отправляй меня к подруге, пожалуйста. Не будем грубить древнему артефакту. Интересно, а в доменной печи она сгорит, заебешься, пишется с мягким знаком или без. Все, не отвлекай, мне работать надо. Я почувствовал легкую щекотку под сводом черепа. Мда, помнит прошлую жизнь, много дерьма хапнула, уже убивала, будет убивать еще. Сложный случай, сложнее было только Салазару, который неделю стоя разрабатывал мазь от геморроя. Я хочу к подруге. Что сложного? Я прервала размышления шляпы. Сложные, чары припизнутой нимфоманки, которая на людях звала себя Равиной, а по ночам требовала называть ее госпожой. Мне ответил ворчливый старческий голос. Барсуки тебе не подойдут, тебе нужны солдаты, а не друзья. К воронам, нахуй, еще вызовешь архидемона или доработаешь магическую чуму, твоей больной фантазии хватит. И что же мне с тобой делать? На Гриффиндор, пожалуйста. Будем вежливы, этот артефакт явно разумен. Я бы тебя в Азкабан отправила, но нельзя. Хм, шляпа задумалась. Ты жаждешь силы и мести, был недавно один такой парнишка. Отправлю-ка я тебя на Слизерин, там ты получишь свой меч-леденец и царевну-лесбиину в придачу. Что? Да я ж поубиваю этих мажоров-фашистов. Я аж задохнулась от возмущения. Шучу. Ты вспыльчива, жестока, для достижения своей мести ты без зазрения совести убьешь или запытаешь любого, кто встанет на пути. Древний артефакт тяжело вздохнул. Годрик бы гордился тобой, тот еще кровожадный психопат был. Поэтому, Гриффиндор, я чуть не оглохла от вопля распределяющей шляпы и стянула ее с головы. В большом зале продолжала стоять гробовая тишина, а я посмотрела на резко побледневшую и погрустневшую МакГонагал и хищно оскалилась. У нескольких преподавателей задергался глаз, а один из них, мужик с протезом вместо руки, жадно присосался к своей фляжке. Внезапно в зале раздались одинокие аплодисменты. Это, поднявшись, хлопали Гермиона с Джастином, их поддержал Рон, а затем и остальные студенты Гриффиндора, к которым присоединились весь Хаффлпафф и большая часть Ривенкла. Одни слизеринцы сидели с каменными лицами и грустными глазами. Я медленно и величественно спустилась к столу теперь уже своего факультета и заняла место рядом с друзьями. Интересно, а куда Поттера распределят? Глава 32. Устроившись за столом между Гермионой и Джастином, я продолжила наблюдать за распределением. Гриффиндорцы на меня косились, но с разговорами или приветствиями не лезли. Интересовали меня трое. Поттер, Лонгботтом и Малфой. Последнее, кстати, тоже мне хлопало с ехидной улыбкой. Когда очередь дошла до Невилла, он величаво, насколько позволяла сломанная рука, поднялся к табурету. Просидел Лонгботтом недолго, примерно минуту спустя шляпа заорала. Гриффиндор. Названный факультет разразился криками и аплодисментами. Невилл снял шляпу и посмотрел на наш стол. Я встретилась с ним взглядом и, довольно оскалившись, подмигнула. Малыш Лонгботтом в этот момент спускался, но его пробил нервный тик, в результате пацан споткнулся и кубарем покатился вниз. Под смешки и улюлюканье Лонгботтом встал и поспешил к столу. На дальний от меня край. Неужели я такая страшная? Следующей была электродрель, КХМ. Диана Малфой, которая гордой, почти летящей походкой подошла к табурету и аккуратно на него приземлилась. Слизерин. Заорала шляпа, едва коснувшись ее головы. Мы с друзьями поддержали девочку аплодисментами, остальные грифы хлопали не так интенсивно. Диана также плавно спустилась и устроилась за своим столом поблизости от черноволосой голубоглазой почти девушки и красавицы с красной гривой. Похоже, это были дочь Сириуса и Нимфодоротонкс. Пока я изучала стол Слизерина, почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Как оказалось, меня неотрывно рассматривала красноволосая королева змеиного факультета. Как еще объяснить ее повелительное поведение и то, что восседает она по центру стола? Внезапно она моргнула, сменив цвет глаз на ярко-зеленый, а волосы перекрасив в смоляную черноту. Слизеринка улыбнулась буквально одними уголками губ и приветственно мне кивнула, ну а я ответила таким же кивком. В этот момент Мия толкнула меня локтем и указала на Поттера, который с открытым ртом наблюдал за Нимфодорой. Мальчишка бросил еще один взгляд на вернувшую себе прежний облик родственницу, вздрогнул и глянул на Невилла, улыбавшегося другу. «Поттер! Гарри!» – прокричала МакГонагал, и в зале снова воцарилась тишина. Услышав свою фамилию, братец расправил плечи, довольно улыбнулся и неторопливой величавой походкой буквально поплыл к шляпе. Из-за столов его путь сопровождали перешептывания, тычки пальцами и взгляды, полные обожания и восхищения. Горичка – настоящая звезда магического мира, и он искренне этим наслаждается. Я взглянула на троицу слизеринок, которые смотрели на Поттера с какой-то брезгливостью и неодобрением. В семейке Блэк, оказывается, не все так радужно. Наконец, братец подошел к табурету, уселся на него, задрав нос, а шляпа накрыла его по самые брови. Гриффиндор возопила из чадии преисподней через 5 минут тишины. Слизеринцы выглядели разочарованными, а наш стол буквально взорвался криками и овациями. Пара ребят постарше даже запрыгнули на стол и стали танцевать, а когда Поттер подошел к столу, его едва не порвали на куски возбужденные фанаты. Каждый считал своим долгом прикоснуться к избранному, обнять его или похлопать по плечу. В общем, до Лонгботтома братец дошел помятый, всклокоченный, со съехавшими на бок очками и счастливой сияющей улыбкой на вымазанном в губной помаде лице. Судя по голодным и восторженным взглядам некоторых старшекурсниц, в гостиной Поттера попросит оставить автограф на груди, а будь он постарше. Симпатичный ведь парень, вырастет в настоящего красавца, а если учесть его славу, от фанаток отбоя не будет. Распределение продолжилось только минут через 15, наш стол все не хотел успокаиваться, МакГонагал пришлось накладывать силенция на самых буйных. Пока заканчивалась сортировка оставшихся детей по факультетам, я изучала наш стол. Нашла и близнецов Уизли, они сидели у самого края, опустив буйны головы, а факультет их демонстративно игнорировал. Что же они такого отчебучили в прошлом году? Свой курс тоже рассмотрела. Браун, типичная блондинка, смотрела на всех с глупой улыбкой. Рядом с ней оказалась одна из Патил, Парвати вроде, потом уточню. Церемония распределения подкинула нам еще 2 парней. Кучерявого негритенка Дина Томаса и конопатого шатена Симуса Финнигана. Ах, да, была еще одна темноволосая и какая-то забитая девчушка по фамилии Смит, Эльвира вроде. Уизли, Рональд. МакГонагал прокричала фамилию рыжика, и тот буквально влетел на возвышение с довольной улыбкой. Гриффиндор. Шляпа едва коснулась его головы. Пацан быстро скинул наследие основателей и направился к нашему столу. «Ребята, вы извините, но я пойду к братьям». Рон похлопал Джастина по плечу и указал на близнецов. «Что-то они совсем расстроенные, может, смогу их расшевелить». Последним в списке оказался армяшка-стукач, и шляпа отправила его на Слизерин. По пути к столу Забини улыбнулся и помахал Поттеру, тот ответил тем же. Когда все расселись по своим местам и более-менее успокоились, со своего трона подобного кресла поднялся бородатый старче. Дамблдор сиял улыбкой имбецила и, разведя руки в стороны, обвел нас всех довольным взглядом. «Добро пожаловать в Хогвартс», — произнес он, не переставая улыбаться. «Добро пожаловать. Прежде чем мы начнем праздничный банкет, я должен сказать пару слов. Олух, пузырь, остаток, уловка». Старик хлопнул в ладоши, и столы наполнились едой. Чего тут только не было. Жареная курочка, свиная отбивная, мясной рулет и еще куча всего. Выбор действительно огромный, но вот ни одного супа или салата мы с Гермионой не нашли, из-за чего грустно переглянулись и стали наполнять золотые тарелки менее жирной пищей. За последние годы мы привыкли к строгой диете, обжираться на ночь вообще очень вредно. Тем более, что утром нам на тренировку, а свою фигуру и форму я буквально выстрадала потом и кровью. Я положила себе печеного картофеля, вареной курицы и немного овощей, подруга собрала аналогичный набор, а Джастин уже потянулся к жареной свинине, но встретился со мной взглядом, грустно вздохнул и выбрал все ту же вареную курицу, ибо нихер. Он, конечно, скинул за лето немного, но все равно на бегу напоминает хомячка, так трясутся его щеки. Наши бравые сержанты взяли с нас слово, что мы приведем этого увольня в спортивную форму, так что начнем с питания. Пока мы насыщались, я оценивала порядки на разных факультетах. Слизеринцы не ели, они вкушали манерно и аккуратно, поддерживая светские беседы. Вороны уже поголовно уткнулись в книги, и им было вообще плевать, что вокруг происходит. Хаффы принимали пищу под мерное гудение, тихо болтая между собой и также тихо посмеивались. А у нас, да, за столом львов творился откровенный пиздец. Пара дебилов кидалась обглоданной куриной ножкой, кто-то ржал в голосину, несколько парочек уже обжимались и целовались, а часть олознаменных криками пыталась привлечь к себе внимание Поттера. Я с грустью посмотрела на стол змей, там было тихо и спокойно. Может, надо было идти туда? Я снова встретилась взглядом с красноволосой Блэк, которая картинно осмотрела наш стол и грустно покачала головой. «Ты знакома с ним, Фадорой Блэк?» Ко мне обратилась сидящая напротив старшекурсница. «Элоиза Миджин, Третий курс. Ригель Хилсинг. Я кивнула ей в ответ. Значит, ее зовут Нимфадора Блэк? И, нет, я ее не знаю. Она какая-то знаменитость. Странно, вы очень похожи. Я сначала подумала, что ты ее сестра. Ведь Дора, девушка восхищенно закатила глаза, самая сильная ведьма в школе. Еще она, лучший боевик, в прошлом году в одиночку вытерла пол четверкой парней, двоих тогда даже в Мунга отправили. А еще она, метаморф, с легкостью может менять свою внешность. В этом году ее назначили префектом школы, советую познакомиться, такие связи лишними не бывают. Спасибо, учту. Я задумчиво кивнула. Интересно, а куда делся Тонкс? И был ли он вообще? В библиотеке должна быть периодика, надо будет с Гермионой просмотреть подшивки старых газет. Заодно найду и вырежу свой некролог. Потом одному блохастому ублюдку в глотку его вобью. Внезапно перед нами прямо из стола выплыло привидение какого-то усатого мужика и хотела уже что-то сказать, но не удалось. Гермиона от неожиданности приложила потустороннюю головушку освещенным серебряным крестом, который с шипением прошел через бедолагу. У меня, кстати, такой же крест на запястье болтается. С душераздирающим визгом призрак схватился за голову и взлетел под потолок, а затем, набрав ускорение, исчез в ближайшей стене. Хорошо пошел. Подруга задумчиво проводила взглядом этот сгусток эктоплазмы. Будет тут еще пугать меня. Жаль, упокоить его не получится, привязка к замку. Хотя, Ре, может проведем пару экспериментов, они все равно уже мертвые. Сказано это было в полной тишине, все студенты либо тупо смотрели на стену, в которой исчез призрак, либо ошарашенно глазели на Миону. Ну да, привыкли, что привидением ничего не сделаешь, а зря, эти твари могут быть опасны. Остальные призраки, косясь на нас с ужасом, стали потихоньку покидать большой зал. Через пару минут все снова наслаждались ужином, чему немало поспособствовал поданный десерт. Я положила себе немного клубничного пудинга, Гермиона накидала в свою тарелку мороженого с шоколадной крошкой, а Джастин, всего и побольше. Хрен с тобой, золотая рыбка, завтра найдем площадку для бега. И ты еще проклянешь сегодняшние сладости. Когда никто уже не был в силах пропихнуть в себя еще чуть-чуть десерта, остатки еды вместе с тарелками исчезли со столов. Теперь, когда мы все насытились, я бы хотел сказать пару слов. Персивалич снова поднялся со своего трона и внимательно осмотрел студентов. Напоминаю, что запретный лес потому и называется запретным, что студентам школы запрещено там находиться независимо от возраста. Там опасно. Поэтому если все же соберетесь туда отправиться, будьте так любезны, оставьте ваше завещание у декана. Дамблдор посмотрел на некоторых студентов, стушевавшихся под его взглядом. Также по просьбе мистера Филча напоминаю, что колдовство в коридорах запрещено. При этих словах многие с улыбкой хмыкнули. Далее, отбор в команды по квиддичу начнется через 2 недели, поэтому капитанам команд необходимо подать списки будущих игроков своим деканам. И еще одна важная новость. Директор призывно взмахнул рукой, и со своего места поднялся высокий темноволосый мужчина лет 30 на вид. Его голубые глаза внимательно следили за залом. Наш новый преподаватель защиты от темных искусств, Квиринус Квиррилл. Прошу поприветствовать нового профессора. Под буйные аплодисменты Квиррилл изобразил полупоклон и сел на свое место. Двигается он довольно плавно, это сразу выдает в нем опытного бойца. Странно все это. И где тюрбан, мать вашу? Также хочу порадовать учеников. Дамблдор вернул себе внимание собравшихся. В этом году, после 37 обращений, наш попечительский совет наконец-то профинансировал ремонт замка. Вы этого можете не заметить, но нам удалось почти полностью восстановить системы безопасности школы, и теперь Хогвартс стал еще безопаснее. И, наконец, последнее. Часть коридора на третьем этаже в этом году закрыта для посещений всем, кто не хочет умереть страшной и мучительной смертью. Старик окончательно ёбнулся. Проговорил кореглазый шатен весьма крупного телосложения и покачал головой, а сидящие напротив него девушки весело захихикали. Мне на это плевать. Главное, что камень есть, а значит, операции под кодовым названием «Троцкий» быть. Пылкого революционера и в этом мире зарубили альпинштоком, я как раз такой же и приготовила, чтобы отколоть себе кусочек, ну нахрена мне целый камень, и перед тем, как отправиться спать, давайте споем школьный гимн. Альбус взмахнул палочкой, и в воздухе появился текст песни, этакое магическое караоке. Преподаватели стали судорожно кастовать на себя заглушающие чары, а дети встали со своих мест и запели. «Я никогда не любила самодеятельности хоровое пение, а теперь я их ненавижу, сука, мои уши». Малолетние долбоклюи визжали, верещали и орали во всю глотку, естественно, не в такт, и продолжалась эта пытка минут пять. Как только последние хаффы заткнулись, я их запомнила, а старшекурсники Слизерина синхронным движением сняли со своего стола полог тишины, нас отправили по спальням. «Первокурсники, первокурсники, не расходимся!» Наш староста пытался перекричать гомон. «Всем сидеть!» Дождавшись, когда все старшекурсники покинут большой зал, Перси пересчитал нас и обратился к русоволосой девушке со значком старосты. «Демильза, проводишь Лангбаттома в больничное крыло, я поведу ребят длинным маршрутом, речь толкнем вместе». На его слова девушка кивнула и жестом позвала Невилла за собой. Тот с обидой зыркнул на меня и последовал за старостой. «Меня зовут Перси Уизли, и я, староста мальчиков. Предлагаю получше познакомиться в гостиной, а сейчас пойдемте». Парень построил нас по двое и повел темными коридорами к заветным спальням. Большинство уже клевали носами и не слушали, что он там вещал. Такой сонной и уставшей кучкой мы поднялись на седьмой этаж. Пройдя немного по коридору, из-за угла мы услышали мерзотный хлюпающий звук опорожнения кишечника. Следом буквально из ниоткуда в нас полетела школьная парта и несколько костылей, которые разбились о кинетический щит, ловко поставленный нашим старостой. «Пивс, быстро выходи, иначе я пожалуюсь профессору МакГонагал». Перси стоял в боевой стойке, держа палочку на изготовку. Под потолком раздался противный хохот, и появился почти круглый человечек в шутовском наряде и колпаке с бубенцами на голове. Он ехидно нас осмотрел, весело улыбнулся при виде Уизли и запел. «Уизил, пиздлизил, Уизил, пиздлизил, Пенелопе пизду лизал, все брови ободрал». Перси покраснел от бешенства и стал поливать этого Пеннивайза с Алиэкспресс с разными заклинаниями, вот только полтергейст оказался не пальцем деланный, ловко уворачивался, продолжая мерзким голосом напевать. «Уизил, пиздлизил, Уизил, пиздлизил, Пенелопе пизду лизал, весь подбородок заморал, Мартис Раптимус». От моей палочки во все стороны быстро разошлась черная сфера, которая прошла сквозь полтергейста, окутала его черным пламенем и отбросила к стене. Пивз заверещал, как свинья на бойне, и принялся биться о каменную кладку, пытаясь сбить с себя огонь. Должно быть, ему сейчас очень больно. Это изгоняющее проклятие я нашла в книге по основам некромантии, и служит оно, как понятно из названия, для изгнания нечисти. Не будь у этого пакостника привязки к источнику Хогвартса, то он бы уже сдох во второй раз. А так магия замка подпитывает его, позволяя в полной мере ощутить на себе действие черного пламени. Пивс сейчас испытывает полный комплект ощущений еретика на костре. Крича во всю глотку, полтергейст выбил окно и полетел в сторону озера. «Глупо, вода тут не поможет. Спасибо, мисс Хилсинг, но не стоит применять в стенах школы темную магию». В гробовой тишине Перси обратился ко мне. «Оно не является запрещенным». Я пожала плечами, а староста кивнул и повел нас дальше. После подобной демонстрации остальные ребята немного от нас отстали. Наконец, мы подошли к большому портрету, на котором упитанная дама в розовом платье сидела на скамейке и читала книгу «Капут Драконис». После произнесения пароля портрет отъехал в сторону, а мы чуть не оглохли от криков и воплей. Пройдя через узкий проход и оглядевшись по сторонам, я почему-то вспомнила молодежные комедии из своей юности, где условный американский школьник приглашал к себе толпу гостей, а те разносили его дом. Тут было нечто похожее. В центре гостиной стоял здоровяк в рогатом шлеме и под крики толпы «пей!» вливал в себя вино прямо из большого деревянного бочонка. Все остальные держали различные кубки или пили прямо из горла бутылки. На удобных диванчиках я насчитала 7 парочек, которые натурально сосались, причем руки парней блуждали далеко за рамками приличия. Один парень с криком «За Гриффиндор!» разбил себе о голову бутылку, а у меня дернулся глаз. Надеюсь, фонтан он себе не наколдует. В дальнем левом углу две девушки держали за волосы третью, стоявшую на коленях, пока высокая мулатка била ее по лицу здоровенным резиновым членом. Я перевела взгляд в другую сторону, где четверо парней пиздили ногами пятого. Парнишка почти не сопротивлялся и уже перестал закрываться. Когда успели, мы задержались минут на 15. Перси с улыбкой оглядел творящийся пиздец и накинул на нас полог тишины. Судя по его поведению, это нормально. Добро пожаловать на Гриффиндор, на факультет самых смелых и отважных. В этот момент паренька на полу пнули особенно сильно, он резко дернулся и закашлял кровью, а наш бравый староста на это даже не обратил внимания. Мы стояли просто в шоке. Пока мы дожидаемся старосту девочек, я немного расскажу про великого воина Годрика Гриф. В этот момент в проходе показалась запыхавшаяся и бледная как мел МакГонагал. Немая сцена, декана явно не ждали. Профессор, не обращая внимания на остальных, пулей понеслась к парнишке, который уже захлебывался кровью. Одним движением отбросив к стене четверку храбрецов, она склонилась над пострадавшим и начала водить над ним палочкой. Спустя пару минут напряженной тишины кровь остановилась, и парень мерно засопел. Декан выпрямила спину и зло оглядела своих студентов, которые пытались спрятать бутылки и кубки за спиной. «Мистер Уизли». Под взглядом МакГонагал Перси затравленно сглотнула и сделал шаг назад. «Что здесь происходит? Почему в гостиной факультета море алкоголя, и почему вы не пресекли драку? Я только привел первочков, мы зашли минуту назад». Наш староста начал оправдываться. «Ваше счастье, что вы исполняете свои обязанности первый день, иначе уже лишились бы своего значка». При ее словах парень прикрыл ладонью серебряную брошку, как самое дорогое. «Немедленно отправьте первокурсников по спальням. Объявляю собрание факультета. Мистер Вуд, сейчас же доставьте Симмонса в больничное крыло. Мисс Джонсон, что за непотребство у вас в руках? Мисс Спинет, мисс Белл, отпустите мисс Капеллант. Живо! Что тут вообще происходит? Мальчики налево, девочки направо. Комнаты подписаны». Уизли указал нам на винтовые лестницы. Под разъяренные крики декана мы поднялись к двери с табличкой «Один курс», и вот она, заветная спальня. Комната оказалась круглой и довольно просторной, пол почти полностью закрывал большой ковер с длинным и густым ворсом, магические светильники под высоким потолком тускло освещали 5 больших кроватей с балдахинами. Также в обстановку входили 5 прикроватных деревянных тумбочек и один большой письменный стол, стоявшие у единственного круглого окна. Наши чемоданы и сундуки уже разместились у спальных мест. Кровать Гермионы оказалась рядом с моей, так как она одна была без багажа. Едва последняя из девочек зашла в комнату и закрыла за собой дверь, как воцарилась долгожданная тишина. «Девочки, сегодня был тяжелый день, поэтому предлагаю познакомиться завтра». Вперед, зевая, шаркающей походкой вышла наша блондинка. Она явно хотела еще что-то сказать, но увидела мой чемодан и встала как вкопанная, а затем радостно завизжала. «Какая прелесть!» Девочка кинулась к розовому подарку дядюшки Алукарда. Едва она его коснулась, раздался треск электрического разряда, и лаванду отбросила на пару метров. Браун сидела на заднице и глупо улыбалась, а ее волосы стояли дыбом и дымились. С той же шальной улыбкой она мотнула головой и обратилась в никуда. «Прошу прощения!» Потеряла самообладание. «Девочки, я в душе спать». Наша блонди молча достала из своего сундука сумочку с мыльными принадлежностями и полотенце, а затем также молча утопала в санузел. Оставшись вчетвером и не сговариваясь, мы направились к своим кроватям. Пока девочки переодевались и собирались в душ, мы с подругой обменивались вещами, все лишнее из ее сумки отправлялось в мой чемодан. Затем я достала 2 больших серебряных распятия и протянула одно подруге. Подарки от отца Бенедикта, мощные защитные артефакты, напитанные энергией веры по самую маковку. Это что-то типа божественной энергии, только истинно верующий в Создателя может ей оперировать, и таких называют апостолами, во всей англиканской церкви их наберется не больше сотни. «Так вот, эти распятия никому не позволят нам навредить», и ответит врагу равнозначно, то есть, если мне захотят напакостить, то испытают на себе то, что задумали, а вот если захотят убить, что же, земля им стекловатой. Пока мы перекладывали вещи и крепили над изголовьями кровати распятия, девочки успели помыться или, скорее, ополоснуться. Браун и Потил с осуждением посмотрели на англиканского создателя, но промолчали и, задернув пологи кровати, отправились в страну Морфея. Мы с Мионой тоже быстро скинули с себя верхнюю одежду и пошли в душ. Осталось только позвонить маме и можно спать. «Спокойной ночи, мама. Люблю тебя». Интегра с теплой улыбкой положила чудофон на стол. «Значит, малышку распределили на Гриффиндор». Над ухом женщины прозвучал низкий бархатистый голос, а на ее плечи легли крепкие руки в белых перчатках. «Ты сам все прекрасно слышал. Продолжай». Древний вампир массировал плечи Интегры, которая откинулась на спинку удобного кресла. «Я не удивлен, она прямолинейна и вспыльчива, как ты, Интегра». Алукард прикусил мочку уха своей хозяйки. «МММ, «Что?» Леди Хилсинг подняла голову и стала тонуть в красных омутах. «Когда я получу ответ на свое предложение?» Монстр склонился к ее лицу так, что их губы почти соприкасались. «Моя дочь закончит Хогвартс, потом Имперскую Академию, вот потом». Интегра игриво улыбнулась и, схватив вампира за галстук, притянула ближе к себе. «Я умею ждать», — прошептала Лукард и, по-звериному рыкнув, впился в столь сладкие и любимые губы. Проснулась я без будильника, как обычно, в 6 утра, распахнула балдахин и встретилась взглядом с Мионой. Мы синхронно улыбнулись и отправились на утренний мацион. Уже спустя 10 минут мы стояли в пустой и удивительно чистой гостиной, домовики неплохо постарались. Спустя еще 5 минут пришел сонный и помятый Джастин, одетый, как и мы, в черный спортивный костюм с гербом Хилсинга справа на груди. «Пойдемте, сегодня побегаем возле озера, а после занятий найдем подходящее место». Я обратилась к друзьям и направилась к выходу. «Ага, а-а-а». Джастин смачно зевнул и поплелся за нами. Быстро спустившись по лестницам на первый этаж, мы вышли во двор замка и побежали к Черному озеру. Спустя полчаса быстрого бега, когда Финч Флетчли уже держался за правый бок и стал задыхаться, мы с Гермионой приступили к гимнастике и растяжке, плавно перетекшим в спарринг. В это время Джастин пытался отжиматься и качать пресс. Драться ему с нами бесполезно, в середине августа он попробовал и больше не хотел. Я тогда случайно вырубила его одним ударом, хорошо сержанты были рядом, сломанную челюсть ему быстро вылечили. В 7:30 мы, довольные и мокрые от пота, ввалились в гостиную, а горячий душ и переодевание в школьную форму привели нас в более человекообразное состояние. Так, все защитные артефакты на месте, браслет дяди Алика и кобура для официальной палочки на месте, бронежилет под джемпером, ножны скрытого ношения с прелестью на бедре, АК-80 усы и гранаты в школьной сумке, к учебе готово. Я посмотрела на Гермиону, которая в этот момент крепила на себя сбрую для МР-5, этот малыш незаметен под мантией, призадумалась и решила последовать ее примеру. Эльвира проснулась, когда я уже закрепила на себе розовый МР-5 и прыгала на месте, проверяя, все ли хорошо закрепила. Убедившись, что все отлично, я накинула на себя мантию, едва не светившуюся от защитных рун, и встретилась с шокированным взглядом нашей соседки по комнате. «Доброе утро, я Ригель Хилсинг, а это моя лучшая подруга Гермиона Гринджер». Я бодро поприветствовала девчушку. «Вставай, скоро завтрак». «Пепе, привет, Эльвира Смит, очень приятно», заикаясь от волнения, ответила соседка по комнате. «А зачем все это? Мы же в Хогвартсе, в самом безопасном месте магической Британии», ответила Гермиона, вставила магазин в автомат, передернула затвор и поставила своего малыша на предохранитель. Затем он исчез под широкой мантией и буквально затерялся в складках. «Девочки, подъем, завтрак через 30 минут. Я закричала во все горло, но Браун и Потил не отреагировали. «Непорядок». Я подошла к кровати блондинки и, откинув полок, увидела спящую морскую звезду. «Агуаменти, Кия». Лаванда подскочила на месте и встретилась с моей довольной моськой. «Хилсинг, ты чокнутая, совсем сдурела? Вставай, Соня, завтрак через 30 минут. Я кивнула в сторону механического будильника, стоявшего у нее на тумбочке. Достать-то она его достала, а вот завести забыла. «Мерлин, почему раньше не разбудили?» Лаванда подскочила как ужаленная. «Я же накраситься не успею. Вы тут собираетесь, а мы пошли, посидим на диванчике». Мы вышли из комнаты, и я невольно поморщилась. Вся гостиная была оформлена в ярко-красных тонах. Мебель, ковры, гобелены, да даже деревянный потолок, и тот был выкрашен в красный цвет. Вся обстановка словно кричала: «Убей, выпотроши своего врага, а его кишками укрась ближайшую ель». Я встряхнулась, выгоняя из головы картину насаживания тушки того, кто будет долго подыхать жопой на вековую сосну. К этому моменту мы подошли к ближайшему мягкому диванчику и, удобно устроившись, начали наблюдать за окружающими. Почти все старшекурсники спускались очень злые и недовольные, молча кивали друг другу и неторопливо покидали гостиную. Двое старшекурсников устроились неподалеку от нас и начали тихо общаться, явно кого-то ожидая. «Мордрит, я не понимаю, Ангус, какого Мерлина Маккошка вчера прибежала в гостиную? Ты меня спрашиваешь? За 6 лет учебы она заходила сюда пару раз». Второй зло огрызнулся первому. «Слушай, а может это из-за Симмонса?» Первый блондинчик толкнул Ангуса в плечо. «А ведь и правда, вчера парни явно перестарались, этот неудачник начал блевать кровью. На лице брюнета по имени Ангус показалась мыслительная деятельность. «Нужно проверить». Он начал оглядывать гостиную в поисках кого-то, когда на лестнице появился невысокий шатен чуть помладше парней. Ангус весело улыбнулся и замахал рукой, привлекая к себе внимание. «Эй, Смитерс, иди сюда скорее». Шатен уже спустился на последнюю ступеньку и с улыбкой повернулся к парням. «Редукта, Тимпус». Несчастному Смитерсу словно со всего маху зарядили железной битой по лицу, во все стороны ударила кровь, полетели зубы, а сам парнишка без сознания упал на лестницу. Из сломанного носа и развороченной челюсти начала хлестать кровь. «Ты что творишь?» С лестницы заорал наш староста и побежал к пострадавшему. «Макмиллан, ты совсем рехнулся? Уизли, успокойся, завтра будет как новый». Ангус отмахнулся от него. «У нас научный эксперимент. Через пару минут сам поймешь, какой еще к Моргане». Договорить Перси не успел. В гостиную влетела бледная и взмыленная МакГонагал. Она тут же подбежала к Смитерсу и жестом палочки наложила подобие повязки, а после убрала всю кровь, остатки зубов и костей челюсти пострадавшего. А вот потом, под ее взглядом Уизли сжался и сделал несколько шагов назад. Макмиллан попытался тихонько свалить, но не вышло. «Всем стоять!» – заорала декан. «Кто это сделал?» «Уизли, это Макмиллан, он случайно!» – тихо промямлил рыжий староста, а наша декан злобно уставилась на экспериментатора. «Профессор МакГонагал, я случайно, честно». Парень испуганно затараторил. «Я показывал заклинание Куперу и случайно попал в Смитерса. Он как из-под земли появился. Минус 50 баллов с Гриффиндера и отработки до Хэллоуина у профессора Принца». Зло прошипела декан. «А почему у профессора Принца?» Макмиллан буквально запаниковал. «После вчерашнего мистер Филч занят до конца ноября. Теперь все отработки будут у профессора Принца. Еще глупые вопросы будут?» Парни отрицательно покачали головами, а теперь немедленно доставили мистера Смитерса в больничное крыло. Макмиллан и Купер быстро подбежали к пострадавшему, подняли его бессознательное тело заклинанием и пулей вылетели из гостиной, в которой собралось уже много народу, и начались перешептывания. «Мистер Уизли, декан сурово посмотрела на нашего старосту. Если подобное повторится, то вы лишитесь значка и до конца года не вылезете из отработок. Все ясно». Не дожидаясь ответа, МакГонагал быстрым шагом покинула гостиную. «Кажется, я поняла, как работает система безопасности. А если кровь попадет не на пол, а на полиэтилен, нужно будет проверить, но вот на ком?» В этот момент портрет отъехал в сторону, впуская Лонгботтома, который встретился с моим взглядом вивисектора, нервно икнул и бегом побежал в свою комнату. «Может, я ему какую травму нанесла, или я первая, кто ему пиздюлей выдал, поэтому он теперь меня просто боится». Спустя 5 минут к нам с Гермионой подошли девочки из нашей спальни во главе с Браун, которая успела не только причесаться, но еще и накраситься. Смит и Патил тоже выглядели опрятно, но без косметики. «Девочки, я тут подумала, и мы решили сегодня вечером устроить пижамную вечеринку». Лаванда мечтательно улыбнулась. «Посидим за чашечкой горячего шоколада, и каждая коротко расскажет о себе. Нам минимум 5 лет жить вместе, поэтому нужно узнать друг друга во избежание глупых конфликтов». «Согласны». Гермиона ответила за нас обоих. «Я не имею ничего против. В фильмах Браун была той еще сплетницей, а с источником информации лучше дружить». «Отлично. Тогда с вас какао, а с меня вкусняшки». Браун довольно улыбнулась. «А что здесь произошло? Что за паника и почему Уизли такой злой?» Пока я коротко пересказывала, как 2 старшекурсника в целях неизвестного эксперимента запустили в лицо третьему редукта, наш староста чуть ли не пинками выгнал из комнаты мальчиков-первокурсников. Потом Перси наорал и даже приложил жалящим заклинанием еще пару парней постарше. Дождавшись старосту от девочек, мы дружной толпой отправились на завтрак. По пути парень немного успокоился, и они с Демильзой начали рассказывать нам про школу, про ориентиры по пути, про волшебные портреты и, наконец, про инфернальные порождения темных магов, двигающиеся лестницы. «Вот тут я с ними согласна, это настоящий дурдом. В центральном донжоне их больше сотни, и двигаются они в случайном порядке. Может, когда-то давно и была система, но за сотни лет она явно перестала работать, поэтому ты можешь спуститься на первый этаж за пару минут, а можешь добираться полчаса». Как-то так, на первом этаже мы встали перед 4 стеклянными колбами, показывающими очки факультетов. Мда, все были в большом минусе. Похоже, вчера не только к нам декан наведалась. Лидировал Слизерин, минус 80 очков, Следом шли Рейвенкла, минус 130, и Хаффлпафф, минус 160. А Гриффиндор выделился, набрав аж минус 320 очков. Это же сколько Дамблдор должен будет накинуть нам в конце года? В большом зале стоял мерный шум. Почти все студенты сидели с недовольными лицами. А нет, не все. Малфой и Блэк сидят за столом довольные, как еврей, который нашел шекель. За столом преподавателей тоже было интересно. Все деканы недовольно поглядывали на своих студентов, а Дамблдор, наоборот, был бодр и весел, чем бесил окружающих еще больше. Похоже, откат в первую очередь бьет по деканам, вот директор и развлекается, наконец заставив их работать. Я села за стол, и на моей тарелке тут же появилась овсянка. С общих блюд получилось накидать себе ягод, сосисок и масла, плюс намазала пару тостов клубничным джемом. После тренировок аппетит всегда зверский, Ми от меня не отставала, да и Джастин уже вовсю уплетал кашу на перегонки с Роном. Плотно позавтракав в приятной тишине, я приступила к чаю с тостами, когда к нам подошла Робинс и начала раздавать расписание. Тот еще идиотизм. Нельзя было в гостиной раздать, чтобы сразу сумки собрали. Нам-то все равно, что у нас с Мией, что у Джастина все в сумках с расширенным пространством, а вот Смит придется тащиться обратно в спальню, как и Томасу с Финниганом. А так как первокурсникам без присмотра старост пока ходить запрещается, то нам всей толпой пришлось переться обратно на седьмой этаж, чтобы потом бегом нестись на уроки. Так, что у нас там первым уроком? Не успела я развернуть пергамент, как услышала грустный вопль Уизли. Да Моргану вам в бабушке. Два урока трансфигурации со змеями, а потом чары и гербология. Рон кивнул сам себе. Ну хоть последние два урока с воронами, эти заучки вроде нормальные ребята. Мы встали из-за стола и быстрым шагом пошли за старостой. Посмотрим, чему учат в Хогвартсе. Глава 32.1. Не вошедшие. 1 сентября. Хогвартс. Гостиная факультета Хаффлпафф. Все ученики факультета, кроме первого и второго курса, собрались в гостиной и сейчас с опаской поглядывали на своего декана. Профессор Спраут с теплой улыбкой и добротой в глазах оглядела своих подопечных. От ласкового взгляда декана студентов пробирала дрожь, от страха начинали трястись колени, а некоторым очень сильно захотелось в туалет, по-большому. Подростки сами не понимали причину такого первобытного страха перед мило улыбающейся круглолицей женщиной, но инстинкт самосохранения буквально вопил о смертельной опасности. «Дорогие ребята, я очень недовольна вашим поведением, вы очень сильно расстроили меня», — декан грустно улыбнулась, отчего многие ученики вздрогнули. «Мистер Риккет, завтра утром у меня на столе должны лежать списки студентов, пронесших в школу огневиски, тех, кто додумался его употреблять в гостиной». «Хорошо, профессор Спраут, все будет». Староста факультета сел обратно в кресло и тут же принялся строчить список, первый в котором была его фамилия. Декан очень любила честность. Теперь по второму вопросу. Декан указала волшебной палочкой на темноволосую девушку, что молча сидела в дальнем углу гостиной. Чары иллюзии спали, и девушка преобразилась. Ее мантия и юбка оказались порваны в районе бедер и ниже талии. Изорванные колготки на бедрах имели следы запекшейся крови, а на лице имелись следы избиения. Нос девушки сильно распух и был повернут на бок, а под глазами налились черные синяки, губы тоже оказались разбиты, и едва она открыла рот, все присутствующие увидели отсутствие передних зубов. Дураку было понятно, что над девушкой совершили насилие, причем в очень грубой форме. «Лаура, деточка, сейчас мы во всем разберемся». Мадам Спраут участливо посмотрела на девушку, «и никакое ДМП мы вызывать не будем, учитывая твое происхождение, они все равно тебе не помогут. К тому же, на нашем дружном факультете никогда не бывает внутренних конфликтов». «Все понятно, деда-декан», девушка всхлипнула и опустила голову. «Ну-ну не плачь, моя хорошая». «Сейчас я отведу тебя в больничное крыло, и мадам Помфри быстро приведет твое милое личико в порядок, а зубки к утру отрастут». Мадам Спраут грустно покачала головой. «Впредь не садись в одно купе с тремя чистокровными старшекурсниками». В гостиной стояла тишина, пара девушек шепотом пытались подбодрить несчастную, а в это время декан внимательно изучала троих наглых шестикурсников, что сейчас под ее взглядом нервно ежились. «Мистер Скримджер, мистер Колдуэлл и мистер Приз, завтра утром вы в Твифт и Таттинг закажите для мисс Медли добротную мантию и несколько комплектов самого лучшего нижнего белья и колготок». В ответ тройка парней дружно закивала. «Еще каждому из вас по минус 50 баллов с Хаффлпаффа за неподобающее поведение и я назначаю вам троим отработки до Рождества, в теплице 8. При упоминании страшной теплицы парни тут же побледнели и начали панически между собой переглядываться. Декан наблюдала за ними со скрытым удовлетворением. Зарвавшихся сопляков нужно поставить на место. Вы не имеете права, в этой теплице слишком опасно. Вскочил самый высокий из тройки насильников. Я напишу отцу. Он занимает руководящий пост в Аврорате. Сядьте, мистер Скримджер, я прекрасно знаю вашего отца, ведь он учился на моем факультете. Мадам Спраут ласково улыбнулась парню, отчего того силой придавила к дивану. Я сама сообщу вашим родителям о вашем недостойном поведении, и если до каникул вы сохраните все свои конечности в целости и сохранности, то дома вас будут ждать воспитательные мероприятия. Декан с улыбкой оглядела притихших нарушителей порядка и повернулась к бедной девушке. Лаура, пойдем, я провожу тебя в больничное крыло. Мадам Спраут еще раз оглядела притихший факультет. На будущее запомните, на Хаффлпаффе не бывает внутренних конфликтов, все происходит добровольно и по обоюдному согласию. Глава 33. Под руководством нашего бравого старосты мы совершили марш-бросок от большого зала до гостиной, где ребята взяли учебники и письменные принадлежности, а потом почти бегом понеслись на первый этаж. Кабинет МакГонагал находится именно там. Я же говорю, идиотизм. Дверь кабинета трансфигурации обнаружилась в конце коридора, большие окна которого выходили на внутренний двор замка. Слизеринцы уже были тут, успев разделиться по кучкам. Нотт и Забини стояли особняком и тихо шептались. Чуть в стороне собрались все девочки зеленого факультета и весело что-то обсуждали. А Крэбб с Гейлом подпирали стену поблизости и наблюдали за юной Малфой. Сегодня утром я видела этих крепышей. Они тоже бегали, только ближе к квиддичному полю. А значит, мои догадки верны. Мальчики не так просты, как хотят казаться. С нашим приближением слизеринцы попритихли, но ненадолго. Малфой вместе с остальными девочками двинулась в нашу сторону, и начался процесс знакомства. Итак, Пенси Паркинсон, невысокая курносая брюнетка со стрижкой карри, Мелисента Булстраут, пухлая длинноволосая шатенка, и Дафна Гринграсс, голубоглазая брюнетка с косой. Не успели мы толком представиться, как тяжелая деревянная дверь бесшумно открылась, приглашая нас внутрь. Перси сказал, мол, после уроков не разбегаться, староста от девочек проводит нас на чары, и быстро ретировался. Кабинет трансфигурации оказался просторным и мрачным, его высокие окна скрывались за плотными бордовыми шторами, а десятка парящих под потолком свечей явно не хватало для нормального освещения. Три ряда двухместных парт упирались в широкий учительский стол. Различные плакаты с формулами закрывали каменную кладку стен, две больших меловых доски подпирали тылы преподавательского места, а огромный глобус основательно угнездился в дальнем углу. Мрачновато и аскетично, но со вкусом, не удивлюсь, если глобус открывается, а там мини-бар с валерьянкой. Наши гиперактивные однокашники поспешили занять первые парты, следом, не торопясь, рассаживались слизеринцы, а мы с Гермионой заняли последнюю парту у стены поближе к выходу. С этого места весь класс как на ладони, а нам так спокойнее. Сама же профессор сидела за своим столом и молча за нами наблюдала, но стоило прозвенеть колоколу, МакГонагал взмахнула палочкой, и дверь с громким стуком захлопнулась.